Там мы ждали в течение 3 недель императрицу. На каждой станции было по 800 лошадей. Императрица тратила много времени на остановки, а также шла пешком и ездила очень часто на охоту. Наконец, 15 августа она приехала в Козелец. Там постоянно только и было, что музыка, балы да игры, которые заходили так далеко, что иногда на разных игорных столах валялось от 40 до 50 тысяч рублей. Пробыв несколько времени в Козельце, мы отправились в Киев. Императрица поехала вперед. Мы увидели ее ставку по всю сторону на берегу Днепра. Город Киев представляет удивительно красивую картину на другом берегу. 29 августа 1744 года императрица переехала с нами по мосту через Днепр и совершила свой въезд в Киев. Здесь, как это было во всех городах, через которые мы проезжали с Москвы, духовенство вышло за город, и как только показались хоругви, выходили из карет и во все города вступали пешком вслед за крестным ходом. Императрица отправилась в Печерский монастырь и в церковь, где находится чудотворная икона Божией Матери, писанная, говорят, святым Лукоем. Во всю свою жизнь я не была более поражена, как при виде чрезвычайного великолепия этой церкви, в которой все образа покрыты золотом, серебром и драгоценными камнями. Церковь сама по себе просторна и той готической архитектуры, которая дает церквям гораздо более величественный вид, нежели тот, какой дают им теперь, когда слишком большой свет и величина окон не отличает их ни в чем от бального зала или зимнего сада. На следующий день приходился праздник ордена святого Александра Невского. Его отпраздновали торжественным богослужением, которому, вопреки тогдашнему обычаю, нам велено было пойти в придворных платьях. Хотя в Москве императрица приказала нам сказать, чтобы мы не брали с собою парадных платьев. В Киеве мы встретили графа Флеминга, которого послал король польский к императрице, чтобы приветствовать ее с прибытием на границу этого королевства. 5 сентября, день именин императрицы, был также отпразднован в Киеве с большим парадом. Впрочем, все дни уходили на посещение церквей и монастырей или же на прогулки, то есть императрица прогуливалась в одних местах, между тем, как великий князь, и мы с матерью в других. Императрица пожелала, чтобы ни я, ни великий князь не ходили в пещеры. Она находила там воздух сырым и вредным. К концу нашего пребывания в Киеве императрица отправилась с нами в один монастырь, где должны были дать представление. Это представление началось около 7 часов вечера. В театр нужно было идти через церковь. Это представление содержало несколько пьес. Были прологи, балеты, комедия, в которой Марк Аврелий велел повесить своего любимца, сражение, в котором казаки били поляков, рыбная ловля на Днепре и хоры без числа. У императрицы хватило терпения до 2 часов утра. Потом она послала спросить, скоро ли кончится. Ей просили передать, что они дошли еще и до половины, но что, если ее величество прикажет, они перестанут тотчас. Она велела сказать им, чтобы перестали. Они попросили тогда дозволения зажечь фейерверк на сцене, которая была на открытом воздухе и против которой расположилась императрица и весь двор в большой палатке, а позади нее стояли экипаж. Императрица разрешила им зажечь фейерверк. Но что же случилось? Первые ракеты, которые были выпущены, полетели прямо в палатку, на палатку и за палатку. Лошади испугались. Находившиеся в палатке не знали, куда деться, смятение стало полным и могло иметь опасные последствия. Велели прекратить этот несчастный фейерверк. И все удалились, не без того, чтобы порядком напугаться, хотя я не слышала, чтобы кто-нибудь был ранен. Немного дней спустя императрица и весь двор направили свой путь обратно в Москву. Проездом мы встретили Леонтьеву, дочь графини Румянцевой, с мужем. Они были допущены к нам в карету. Вместо того, чтобы успокоить мать, это даже, по словам дочери, лишь пуще ее раздражило. Возвратившись в Козелец, мы здесь опять пробыли некоторое время. Мать сделала тут очень горячую сцену великому князю. Хоть она и не имела тогда же последствий, но оставила свой след, и вот почему.